границы доказанных положений, вырваться из рамок опыта и способность сделать это, но не вопреки опыту, не вопреки зарекомендовавшим себя научным принципам, а может быть и вопреки, если они оказываются неверными. Лишь гений, тонко чувствующий границы дозволенного, может без боязни приближаться к ним. Как достиг он такой степени свободы? В силу врожденной гениальности или в силу иных причин? «Если прямая цель всякой научной работы, — говорил Максвелл, — раскрывать тайны природы, то она оказывает и другое, не менее ценное действие на ум исследователя. Она делает его обладателем методов, и к выработке их ничто, кроме научной работы, не могло бы его привести. Это ставит его в положение, с которого многие области природы, помимо тех, которые он изучал, являются перед ним в новом свете. Его гениальность, несомненно, была врожденной, но и тщательно лелеемой, и укрепляемой в процессе каждодневных исследований. Трактат об электричестве и магнетизме заканчивается обзором теории Гаусса, Риммана, Клаузиуса. Знаменательное название имеет последний параграф трактата. Он назван «Идея среды неодолима». И смысл его в том, что все непротиворечивые теории электричества приводят к представлению об электромагнитном поле, о среде, в которой происходит распространение электрических и магнитных воздействий. Если мы примем это в качестве гипотезы, она, мне кажется, должна будет занять важное место в наших исследованиях, и нам следовало бы изучить все детали ее проявления, что и было моей постоянной целью в этом трактате. Первая реакция на трактат. У книги перед статьей есть большое преимущество. Ее труднее не заметить. И хотя трактат в значительно меньшей степени отражал личные взгляды автора, чем его электрические статьи, большинство физиков того времени и следующего поколения ознакомились с его взглядами именно через трактат. Больше всего, конечно, волновала бы Максвелла реакция на главный труд его жизни со стороны старых друзей, виднейших английских физиков того времени, Томпсона, Стокса и Тета, и он с нетерпением и волнением ждал их приговора. Но Томпсон и Стокс не спешили высказываться, хотя оба они, особенно Томпсон, с которым Максвелл вел активную переписку, были хорошо знакомы с содержанием трактата, а взгляды Томпсона и теорема Стокса, доказанная Максвеллом еще при сдаче Трайпаса, были в нем представлены весьма обстоятельно. Томпсон и Стокс отмалчивались, и их молчание было многозначительным. Уж слишком радикальными, слишком явно устремленными в грядущие века оказывались мысли Максвелла. Предсказание электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве, должно было быть особенно не по нраву сэру Вильяму Томпсону, 20 лет назад доказавшему возможность колебательного процесса в цепи, содержащей емкость и индуктивность. Томпсон был в плену величия его трансатлантической эпопеи и не мог представить себе, что колебательный разряд может существовать не только в проводах, в телеграфных кабелях. Ему была глубоко чужда идея электромагнитных возмущений, распространяющихся безо всяких проводов в пустоте. Не мог понять он и максвелловского светового давления. В конечном счете все упиралось в неприятие Томпсоном токов смещения. Занятная, изобретательная, но не вполне неуязвимая гипотеза. Так он позже высказался о токах смещения. Старый друг и советчик не принял теории Максвелла. Не принял ее и другой друг и учитель Максвелла, молчаливый, доброжелательно Стокс, отчаянно храбрый человек. Его звали в детстве Веллингтоном, шедший навстречу опасностям, ощущавший счастье как раз в те моменты, когда его шея была максимально близка к тому, чтобы стать сломанной. Но это его качество совершенно не относилось к науке. Там он был излишне осмотрителен, спокоен и мудр. Он был личным другом Максвелла, особенно в последние.